Похищение летучей мыши. Юркий Хурт осторожно подкрадывался к норе своего друга Тина. Он не боялся дежурных волков, знал, что они охраняют и не нападут, а наоборот защитят, но на всякий случай осторожничал, и не напрасно. После недолгого наблюдения и принюхивания Хурт обнаружил подлешика, притаившегося в яме неподалеку. Фир, как обычно, высунув свое правое ухо из ямы, слушал. Ухо было спрятано в зарослях травы, и его Хурт не заметил, но хорек острым чутьем обнаружил врага. А то, что это враг, Хурт не сомневался. Он неслышно, как это умеют хорьки, подобрался к подлешику сзади и залег. Фир в это время ерзал и нервничал, ему не удавалось постоянно слушать, что делают дежурные волки. Шла вторая половина ночи, барсуки уже выходили на кормежку и вернулись в нору. Волки бдительно их охраняли. И вот сейчас подлешек не всегда стал улавливать движения, шаги, дыхание волков, за которыми ему было поручено следить. Надо было выползти из ямы и продвинуться к норе ближе. Он попробовал, но его брюки старые и грубые уж очень шуршали о траву. Он подумал и снял брюки, оставив их в яме, голышом пополз. Притаившийся юркий Хурт видел все это, и едва подлешек покинул яму, как он обследовал его брюки. Летучую мышь он нашел сразу, извлек ее из кармана брюк Фира и очень удивился. На всякий случай придушил ее и выбросил. Он не питался летучими мышами, но понимал, что она служит подлешеку и всем им. Осу он не заметил. Через некоторое время подлешек торопливо вернулся в яму, схватил брюки, ища летучую мышь. Он, наконец, выследил, дождался, что Лана задремала. Зер нес службу один. Это и нужно было ведьме. Фир торопливо обшаривал карманы брюк. Летучей мыши, ночного гонца, нигде не было. Оставалась только оса, которая не могла лететь ночью. Надо было ждать рассвета, мысленно проклиная все на свете. И всю нерасторопность, и невезучесть, и ведьму, и ее летучую мышь, запропастившуюся куда-то, может, улетевшую. Подлешек нетерпеливо ждал утра. Юркий Хурт понаблюдал за подлешеком, затем отполз в сторону, неосторожно обойдя дежурного волка, скользнул в нору. «Привет, Тин! Привет, Тина!» Он был в хорошем настроении, полон энергии. Еще бы удалось так ловко и незаметно обойти всех охранников и наблюдателей, да еще насолить ведьминому прислужнику. «Здравствуй, Юркий Хурт. Мы приветствуем тебя в нашей норе», — спокойно и негромко ответил Тин. «Что привело тебя к нам в такое тревожное время?» «В тревожное время интересно все увидеть, узнать. А пришел я просто так, навестить. Как жизнь-то идет?» «Ничего, спасибо. Теперь волки нас надежно охраняют. Правда, и подлешек где-то здесь все время ползает, но теперь как-то тревога в душе улеглась. Надеемся, что, может быть, и обойдется». «Обойдется? Обойдется! Раз уж сам Седой Вергил ступился за вас, за справедливость, все будет хорошо». «Ну а ты, Хурт, что новенького видел и слышал?» «Да вот у этого подлешика летучую мышь в кармане нашел и придушил. Тоже помощница ему была». «Как же ты ему в карман-то залез? Ведь он чуткий. А он штаны свои в яме оставил. Я в них и нашел эту летучку». «Он что, для тебя, что ли, нарочно их оставил?» «Мне его врюки велики», — засмеялся Юркий Хурт. «Но я их осмотрел все-таки». «Интересно, для чего ему нужна была эта летучая мышь?» Тина беспокойно посмотрел на хорька. «Не знаю, но для какого-то подлого дела это уж обязательно». «А он другими делами и не занимается», — согласился барсук. «Вот я и придушил эту летучую мышь. И правильно сделал». Приятели помолчали, думая каждый о своем. Потом Хурт спросил: «Ну как твой камень беды? Вижу, еще не выбросил, так и стукаешься». «Стукаюсь и не выброшу». «А про сон свой никому не рассказывал?» «Да я ведь кроме тебя ни с кем и не общаюсь. Кому мне рассказывать?» «Так-то оно так, Но про сон этот, я думаю, надо сообщить мудрому волчьему вождю, он про все должен знать. Он решит сам, что важно, а что не важно. Это верно, Юркий Хурт, но кто ему скажет об этом? Не ты ли? Да что ты, заволновался Хорек, не пугай ты меня, есть кое-кто для этого, я знаю, через кого передать эту весть старому Вергилу. Через кого? Есть тут у меня одна знакомая. Юркий Хурт не назвал Росомаху Кугу, хотя имел в виду именно ее. То ли из-за солидности не сказал, чтобы для пущей важности туману напустить, то ли еще из-за чего. Тин удивился. Для болтливого Хурта такая сдержанность была необычной. Что бы это могло значить? Хорек ушел, торопливо попрощавшись, а барсук еще долго раздумывал над его словами. «Да успокойся ты», — сказал ему Тина. «Всегда тебе видятся страхи там, где их нет. Если Хурт не назвал кого-то, кто передаст весть волчьему вождю, то не назвал не из плохого отношения к нам. И недоверия к нам у него нет. Значит, есть другая причина. Ты бы подумал лучше, как нам нору почистить, а то совсем жилье запустили с этими страхами». «Да ладно тебе ворчать-то», — произнес Тин. «Придет срок, почистим». А Хурт в это время уже проползал в траве мимо дежурных волков и был очень удивлен увиденным. Неподалеку сладко спала волчица. Видимо, сказались бессонные ночи, и под утро она не выдержала. Это было не похоже на волков и опасно при такой напряженной обстановке. Хорек встревожился за барсучью семью, отполз в сторону, укрылся в густых кустах можжевельника и настороженно затаился.